Глава 10. Мэйр потребовались добрых 2 минуты и вся недюжинная выдержка, чтобы не перевернуть стол вместе со всей посудой. Но посуду было жалко, а собирать черепки так и вовсе лень. Поэтому она прикрыла глаза и задышала на счет, до треска стиснув пальцами край столешницы. «Ну и что это было?» — выдохнула она, когда живая сталь под кожей немного утихла. «Дурная ты у меня еще!» — констатировал Фрэнсис, вовсю уминающий печенье из вазочки. «Дивнючка, одним словом. До вас пока дойдет, помереть от старости можно. Это была сцена ревности, чтоб ты знала!» И расхохотался гад такой. Впрочем, заливистое ржание тут же сменилось надсадным кашлем. По делам. Нечего веселиться над чужими несчастьями, напихав полный рот печенья. «Так тебе и надо, паскуда!» — мстительно проворчала мэр, глядя, как Фрэнсис спешно ополовинивает чашку с чаем. «Вот куда этот долбанутый помчался? Если его сожрут, закопают под холмом или утопят в болоте, виноват будешь ты. И поверь, быть виноватым передо мной тебе не понравится». «Бездна, да никто его не тронет!» — отмахнулся друг, жестом подзывая к себе чайничек. «Спорим, весь ваш волшебный лес уже в курсе, что это твой новый парень?» «Он не мой парень». «А в твоей кровати он что делал? Сказки рассказывал?» «Ой, не смеши меня!» Мэйр сердито закусила губу. О том, что они делали и чего не делали в ее кровати, она старалась не думать. Сразу делалось не то совестно, не то досадно, и очевидно, что контроль над ситуацией она теряет, охотно идя на поводу у пациента. А тот и рад, поганец хитрожопый. Да и сама Мэйр как-то не очень искренне расстраивается, и прекращать все это ей не особо хочется. А нужно. Ради своего же блага. В конце концов, Себастьян сам не понимает, что делает, и глупо пытаться переложить ответственность на него. «Между нами говоря, на психа он что-то не очень похож», протянул Фрэнсис, размешивая чай и будто назло звеня ложечкой. Его раздражение разливалось в воздухе, как сырой туман, и мэр прекрасно понимала, что дело не в ее новом парне. Напротив, этот белобрысый гад искренне сочувствовал Себастьяну, наверняка припомнив весь свой неудачный опыт с отмороженными дивнюками, которые, как тут ежик, пока не пнешь, не полетит. «Да? У меня вот после этой сцены все сомнения отпали». «Я тебя умоляю, он мне даже морду набить не попытался». «А надо было?» — издевательски изумилась мэр. «Конечно! Гадкий некроз дышал на его любимку». «Эй, хорош уже, я не его...» «Погоди, кто?» «Фу, мерзость какая!» Фрэнсис довольно заулыбался. Доводить людей до белого коленя было его любимым занятием. «Очень неплохая выдержка. Уж как для больного на голову», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Самоуверенный мудак и махровый собственник, конечно, ну так за это в психушку не отправляют. Иначе мой грёбаный шеф давно бы уже куковал в комнатке с мягкими стенами. А нет, сидит, сука, вискарь хлещет на пару с Блэр, чтоб им повылазило». «Вот оно как». Мэйр от избытка чувств хлопнула ладони по столу и возмущенно уставилась на своего друга. «Так тебя командиры подослали?» «Ну, мерзавец же ты, Фрэнсис Мюррей». «Но-но-но!» Тут же подскочил Фрэнсис и принялся оживленно расхаживать по кухне туда-сюда, то и дело с опаской косясь на нее, ибо имел несчастье лицезреть, как виртуозно швыряется тяжелой мебелью робкая и субтильная на вид целитель Макентайр. «Договоримся о терминах. Не подослали, а любезно предложили справиться о делах моей драгоценной подруги Мэйр и ее нового парня». «Я не удивлена», — мрачно обронила драгоценная подруга. «А вот совсем». Она могла недолюбливать бесцеремонную, хамоватую, ужасно высокомерную Киару Блэр, однако хорошо понимала ход ее мыслей. Вторая по силе некромантка Империи прикидывала, стоит ли свести с проблемным бастардом Лернхарта полезное в перспективе знакомство. Или проще добить, чтобы не мучился. «Это вряд ли, душечка Кия», — подумала мэр, с невесть откуда взявшейся свирепостью. «Что от нас нужно Киаре?» Фрэнсис картинно развел руками. «Нет, подменыш, я ни разу не телепат. В отличие от Себастьяна. «Боги и богини, кем надо быть, чтобы так подставить сынишку?» «Себастьян!» «Кошмар какой!» В его исполнении имя Себастьяна звучало и впрямь кошмарно. «Что, ты и в постели его так зовешь? Или в ход пошли котеньки с зайками?» «Хватит уже этих пошлостей. Между нами ничего нет, ясно?» «Ну да, ну да». Фрэнсис глубокомысленно закивал, хотя во взгляде сквозила явная издевка. «Наивное дитя холмов, ты сама-то в это веришь? Правда, что ли?» «Ладно. Но не говори, что я не предупреждал, когда тебе брачную руну на лбу пропечатают». «На лбу? Серьезно?» «На лбу, детка. И на заднице тоже, для пущей надежности». Мэр мученически застонала и спрятала полыхающее лицо в ладонях, вновь испытывая острое желание что-нибудь расколотить. Двух наглых и приставучих поганцев разом ее нервы определенно не выдерживали. Одного, по счастью, вскоре сдернули на работу. С другим же... Мэр тяжко вздохнула, столешница вновь захрустела под пальцами, еще предстояло разбираться. Видят боги, разбираться не хотелось. Хотелось истерить, как трехлетки, и громко требовать у мироздания свою прежнюю беззаботную жизнь. Да толку-то? Может, сам вернется? Понадеялась мэр, педантично расставляя по полочкам чистую посуду. А не убьется по пути обо что-нибудь? Вполне вероятно, учитывая везучесть поганца номер два и обилие нечисти в зачарованном лесу. Схрумкают и не подавятся. И поди докажи потом, что на чужое покусились. Нет уж, так не пойдет. Она решительно помотала головой. Это мой поганец. А значит, никому не позволено его сожрать, закопать под холмом или утопить в болоте. Только мне все это можно. О том, с чего вдруг Себастьян сделался теперь ее, мэр усиленно не думала. Нет, не думала. Увы, отговорка «мой пациент» звучала все более жалко и неубедительно. И с этим нужно было что-то делать. Нужно. На улице вовсю светило яркое западное солнце, однако ветер дул холодный и влажный. Синтар. Мэр накинула капюшон и засунула в карман левую руку. В правой — был увесистый кусок говяжьей вырезки, завернутый в вощеную бумагу. Для Тантена, конечно же. Ну, кто знает, с вечно голодным Себастьяном тоже могло сработать. Впрочем, к сырому мясу он был равнодушен, в отличие от самой мэр и ее капризного плотоядного друга. «Тантен», — позвала она с надеждой. «Хватит дуться. Я знаю, ты где-то здесь». Вредный Келпи ничуть не проникся. Мэр сердито фыркнула и прикрыла глаза, сливаясь с сонной тишиной увядающего леса. Лес, как и сама мэр, холодов не любил и по осени пребывал в ворчливой полудреме. Понемногу терял листья — золотые, и медные, и бронзовые. Увидал шумно и сердито. Кое-где меланхолично гнил. В общем, готовился к спячке, чтобы весной проснуться — и еще добрых полгода красоваться пестрым разноцветьем перед всеми, кому хватит духу прийти и поглядеть. Тут еще выпендрежник и пакостник, как и положено приличным зачарованным лесам. Мэр открыла глаза и возмущенно выдохнула. Себастьян ушел сравнительно недалеко, всего на пару миль от дома. Дальше идти будто бы и не собирался, заинтересованно топчась вокруг жертвенного холма, где высилась громада Неметона. Куда он вскоре непременно сунется, что очевидно для всякого, кто был бы знаком с Лейернхардским бастардом хоть день, час. Да нет, хватит и 5 минут, чтобы понять, какая перед тобой любопытная, упертая и педантичная сволочь. «Это моя сволочь», — пробормотала мэр. «Тронешь? Пущу на дрова». В ответ от Неметона пошли волны насмешливой издевки. Мол, старые новости для всех, кроме тебя. Вот какой глупый подменыш. Сам дурак. Она переложила сверток в другую руку и неспешно побрела вглубь леса, глядя по сторонам и недовольно морща нос. Зеленовато-желтые кроны деревьев на фоне ярко-синего неба. Красиво, да только все не то. Осень, мэр, не особо нравилась, а зима и того меньше. Даром, что родилась она в день солнцестояния. Холод Мэр переносила с большим трудом. Кровь демонов, будь она неладна. Наверное, даже уехала бы куда-нибудь на южное побережье, не привяжи ее к себе Немитон. Так крепко, что даже в столице не пробыть больше 5-6 дней кряду. Проведя в Оленгарде больше недели, Мэр начинала чахнуть на глазах, а тысячелетнее дерево обижалось и принималось жрать людей без разбору. Тут уж не до собственных удобств. Хочешь не хочешь, а привыкаешь к капризному и влажному морскому климату Синтара. Но, бездна пожри, какая все-таки гадость этот ваш холод! Она поежилась и снова попытала счастье. Тайная Ерис! А ну, выходи, злобная ты лошадка! Вздорный Келпи терпеть не мог, когда его звали лошадью. Однако на провокацию не повелся, хотя Мэйр показалось, будто из чаще донеслось возмущенное фырканье. «Тен-Тен, ну прости, я была занята и не могла тебя навестить. Ты же знаешь, двуногим человечкам приходится ходить на постылую работу и все такое. И даже если я была вынуждена тратить время на кого-то другого, это не значит, что тебя теперь любят меньше. Понимаешь?» Никакой реакции не последовало. «Ты не можешь быть таким жестоким. Я же скучала по тебе, и я люблю тебя больше всех на свете. Ты, наглая скоти, мой прекрасный черный шторм». Черный шторм, а именно так зовут Тентена, чернушку в переводе на имперский, сохранял высокомерное молчание. В том, что эта копытная зараза материализовалась неподалеку и теперь злорадствовала где-то в зарослях терна, Мэр уже не сомневалась. «Ну и пожалуйста», — с обидой проворчала она и отогнула бумагу на краешке свертка. «Мне больше достанется. А ты сиди без гостинца, глупый конь». С гневным ржанием Тентен соткался из воздуха и тени, выбивая копытами огромные комья земли, помчался к ней в вихре собственной длиннющей гривы, грозный, истинно черный, блестящий, как воронье перо, с тремя изогнутыми серебристыми рогами во лбу. Вожделенный сверток у Мэр вмиг отобрали, и за какой-то десяток секунд 3 фунта говядины были уничтожены вместе с бумажной оберткой. «Ты не конь», — вздохнула Мэр, скрестив руки на груди. «Ты свинтус. Хоть бы спасибо сказал». Келпи снова фыркнул и ткнулся ей в плечо изящной щучьей мордой. Осторожно, чтобы ненароком не задеть любимого подменыша рогами, 2 из них, что поменьше, в 0,5 фута каждый, 3-й, что посередине, длинный и острый, по форме напоминал изогнутый шафрийский меч, и выпотрошить таким кого-нибудь — плевое дело. Мэйр засмеялась и охотно обвела руками мускулистую бархатную шею. «Все? Мы снова друзья?» Тентен отпрянул и уставился с явным недовольством. «Злишься из-за Себастьяна? Но он тоже мой... друг. Типа. Не могу же я дружить только с тобой?» Он недоуменно склонил на бок огромную башку, мол, почему бы и нет. Мэр снова засмеялась, на сей раз вышла нервно. Реакция зловредного водяного коня на Себастьяна казалась очень странной. К Дейдре и Алану он отнесся вполне нейтрально, даже дружелюбно. Фрэнсиса напрочь игнорировал, но агрессии не проявлял. «Перестань, Тентен!» «Это грубо, а с грубиянами никто не дружит». Тентен понуро склонил голову к жухлой траве. Мэр погладила его по носу, касаясь основания нижнего рога. «Почему грубо? Ну так вы ведь даже не знакомы. И разве мы не можем дружить все вместе? Себастьян поживет здесь еще некоторое время, ну и если бы ты подружился с ним, то он мог бы навещать тебя, пока я буду занята на работе. Это же здорово!» Келпи от таких перспектив не пришел в восторг. Спустя 20 лет общения Мэр легко читала на лошадиной морде очень даже человеческие эмоции, однако милостиво изобразил нечто, похожее на кивок, и побрел на запад, в сторону Немитона и Себастьяна. «Правильно. Давай-ка найдем этого неслуха. а то, боюсь, он способен задолбать даже дерево. Чем дальше в лес, тем темнее. Солнце только-только надумало клониться к горизонту, однако кроны деревьев все еще достаточно густы, чтобы давать плотную тень. Мэр полумрак по душе, в отличие от лысых деревьев и мерзкой слякоти, что разольется по всему лесу сплошным бурым пятном. С конца осени и до начала весны. От непрогретой земли веяло могильным холодом, и мэр то и дело ежилась, малодушно подумывая, не пора ли сменить тонкое пальтишко на теплое зимнее. Почти никто и не удивится, а мама так и вовсе обрадуется. Тентен снова стал воздухом и тенью, бесшумной и незримой. Однако Мэйр давно научилась улавливать его присутствие каким-то внутренним чутьем. Келпи был поблизости, затем ушел чуть вперед, кажется, чем-то заинтересованный. Мэйр поняла, чем, когда до нее донеслись отзвуки разноголосого детского смеха. Три маленьких девочки кружком расселись вокруг трухлявого пня и по очереди тыкали прутиками в его сердцевину, то и дело принимаясь хихикать. Хайтеры. Дети воздуха. Холодные, как осенний ветер, пестрые, как осенний лес. Волосы, алые, как кровь, убраны осенними цветами. Хризантена, вербена, гелениум, золотарник. Платье, как один большой гербарий из кленовых листьев, желтых и красных. На появление рядом огромного черного жеребца девчонки отреагировали радостным хором приветствий на фейском языке. Тентен же склонился над пеньком, подозрительно его обнюхал и, сочтя непригодным в пищу, с громким фырканьем скрылся в тени. «Что у вас тут?» Также по-фейски спросила мэр, опустившись рядом с пеньком на одно колено. «И тебе светлого дня, Майрайн Фе!» Протянула девочка напротив, отличная от своих подружек лишь тугими кудряшками. На вид всем троим было лет по 5-6, однако Хайтер намеренно использовала обращение «Фе», то есть «юная госпожа», чтобы показать, кто тут на самом деле дитё сопливое, а кто Адельдора Кровавого в колыбельке видал. «Ищешь своего друга? Для лорда ужаса и кошмаров у этой конфетки чересчур красивая обёртка». С жеманным смешком подхватила вторая, без кудряшек, но с глазами темными, как спелые черешни. Она по-детски картавила и глотала звуки, отчего ее вычурная речь на архаичном высоком диалекте звучала комично. Третья девочка мило улыбнулась, подцепила ее запястье своими крохотными мертвецки холодными пальчиками и заставила приложить ладони к шершавым и влажным бокам пня. «Попробуй угадай!» «Все бы этим пернатым бестиям в игрушки играть!» Мэйр закатила глаза, однако покорно зажмурилась и прислушалась к ощущениям. Внутри трухлявой деревяшки определенно притаилась некая сущность, полуразумная и бестелесная. Хорошо бы не злобный дух, вроде Спригана. Пару лет назад один такой вселился в местного пьянчугу. Одержимый человек чуть не разваливался на части, однако даже умудрился доползти до города, где попытался утащить ребенка из коляски. Сприганы, если верить преданиям, пуще любого лакомства, любят кровь детишек. Нет, нет, это что-то другое. Она кивнула сама себе и тут же по привычке сдула волосы с лица. Похожее, но безобидное. Перевертыш. Бестелесные, полуразумные и пакостные. Из тех, что любят прикинуться зайцем или косулей, чтобы подразнить охотника, да раствориться в воздухе и тени. Бролохан. Девочки радостно засмеялись и захлопали в ладоши, как будто он отмочил невесть какой фокус. Бролохан! Бролохан! Глупый перевертыш! Прикохнул в щелочке, а пень возьми! Да размокни! И перевертыш застрял! Застрял, застрял! А зачем вы в него палками тыкали? Возмутилась мэр, от негодования перейдя на общий имперский. «Весело, весело!» — загалдели хайтеры. Один в один стая воробьев у кормушки. «Тьфу на вас, поганки!» Мэйр покачала головой и с размаху саданула кулаком в середину пня. Было больно, однако пень брызнул щепками и развалился надвое. Освобожденный Бролохан окатил спасительницу волной благодарности и упорхнул прочь. Зря он не стал мстить вредным хайтерам. Или не зря... все равно тем, как об стенку горох. «Мэйра Энфе — наша вечная спасительница», — насмешливо прощебетала кудрявая девочка. «Мэйра Энфе так любит всех спасать», — подхватила вторая. «Всех без разбору», — ехидно прибавила третья. «Ага, я такая», — заверила мэр, озабоченно разглядывая окровавленную руку. В конце концов, наспех обезболила и оставила как есть. Занозы сами выйдут через минуту-другую, сталь в ее жилах отвергает все, кроме другой стали. «А вы только насмехаетесь. Нет бы подкинуть горшочек с золотом». «Золото?» — сощурилась кудрявая и хищно улыбнулась, демонстрируя полный рот острых зубов. «Будет тебе золото. Не лепреконское, но золото. Золото! Золото! Золото, золото, золото! И не жалуйся потом!» Наполнив полянку зловещим хохотом, хейтеры всплеснули руками и улетели прочь стаи пестрых птичек. Только куча кленовых листьев да несколько веточек золотарника напоминали об их присутствии. «Ох, нечисть, какая же ты долбанутая!» — только и произнесла мэр, прежде чем подняться. «Эй, Тентен, где ты?» — слинял. «Ух, вредина! Да погоди ты!» И она спешно продолжила путь. Не то чего доброго, от лорда ужаса и кошмаров останутся рожки да ножки. Себастьяна отпустила еще до того, как он пересек опушку, на которой высился примилый домик мэр и небольшой пролесок, целиком состоящий из кустарника и молодых сосенок. Отпустила не до конца, но достаточно, чтобы с сомнением оглянуться на дом и отругать себя за несдержанность. Повелся как дурак на спектакль некромантишки со всякой похабенью вместо мозгов. Но хоть получил возможность, наконец, прогуляться по леску без воспитательных речей, бесконечных же предупреждений, а главное — в тишине, которой ему в последнее время так недоставало. Одной целительницы бывало многовато, что уж говорить о всяких там гостях. То Фалька, то теперь этот Фрэнсис. Нет, определенно, Себастьян имеет право сбежать в лес хотя бы на пару часов, чтобы отдохнуть от чужих мыслей, пусть и приглушаемых слабенькой пока защитой. Стать нормальным человеком и жить обычной жизнью все еще хотелось, да только 10 лет в лесу просто так из биографии не вычеркнуть. То, что он находится в волшебном лесу, Себастьян почувствовал, стоило только ступить под сень высоких старых деревьев, раскинувших кроны высоко над землей. Он словно живой. Единый организм, по которому растекается магия. Себастьян невольно оглянулся. Стоило только сделать шаг, возникло ощущение, будто за спиной закрывается невидимая дверь. Неправда, конечно. Никакой двери там нет и не было. Тропинка все петляла среди желтеющей травы, кустов орешника и упавших веток. Он с трудом подавил желание выхватить стрелу из колчана и наложить ее на звонкую тетиву. Все-таки он не у себя в лесу, лишенном всякого волшебства, странных существ и плотоядного дерева, о котором Себастьян наслышан в самых жутких и красочных подробностях. Ощущение чьего-то незримого присутствия холодило кожу, хотя трусостью он точно не страдал. Безрассудством и завышенным самомнением — это да, но не трусостью. «Ладно», — Себастьян примирительно поднял руки вверх, показывая, что не собирается стрелять без разбору в первый попавшийся пень. «Ну, я собрался прогуляться и настрелять дичи на ужин, если можно». «Отлично, я теперь еще и с деревьями разговариваю». Деревья, впрочем, казались куда более надежными собеседниками, чем собственный разум. Они-то умные, не оставляли свою фею с гадким некромантишкой. Стоят себе и стоят. Куда им деваться? «Можно, можно!» — послышался сбоку переливчатый детский голосок. Себастьян дернулся, резко развернулся и все же выхватил стрелу. Тетива натянулась, легонько звякнув. Среди деревьев мелькнули кудрявые рыжие волосы, украшенные венком из листьев и осенних цветов, наверняка последних в этом году. «Дети?» Себастьян шагнул было в ту же сторону, но остановился. Откуда бы в лесу взяться детям? Только нечисти, следовать за которой последнее дело. Он наугад выпустил немного силы, и услышал в ответ только шелест листьев, шум ветра и звук, похожий на звон колокольчиков. Точно не дети. «Какой страшный! Жуть!» Неведомые существа рассмеялись, будто удачной шутки, и попрятались за деревьями. «Не пугай нас!» «Вряд ли я вас напугал», — проворчал Себастьян, опуская лук. «Напугал, напугал! Все Мэйрайн Фэра скажем! Все-все, бойся! Бойся, бойся!» Под собственный звонкий смех они исчезли так же неожиданно, как появились. А вот дорогу и ответ не подсказали. «Сам разберусь», — буркнул Себастьян и глянул на тропку. «Все еще здесь, вьется между деревьями, уводит самую чащу. И ведь наверняка рассчитано на доверчивого путника». Он поднял голову. Солнце потихоньку клонилось к западу, ровно туда, откуда тянуло магией, жутковатой и очень густой. Будто жидкое золото, расползалась она по лесу, звала за собой. И звучала в голове насмешливым хрипловатым голосом. Не настоящим, скорее мозг так обрабатывал информацию, слишком сложную для обычного человека, которому не приходилось болтать с зачарованными деревьями всю юность или всю жизнь. Себастьян не спрашивал, когда именно Мэйр стала лучшим другом невиданных существ, населяющих это место. Неметон. Себастьян откуда-то понял это. Ощутил, что именно там, на западе, где холм стремится в небо, растет то самое великое древо, готовое уничтожить всякого, кто покусится на лесные сокровища. Он скользнул влево, уходя с тропинки. Так привычнее и правильнее. Ступать по мягкой траве, укрытой опавшими листьями, пока немногочисленными, вперемешку с веточками и перегнившей прошлогодней листвой. Главное — смотреть себе под ноги, привыкая заново. Это не Недвольский лес, где ему был знаком каждый камень и каждое воронье гнездо. Здесь было по-другому, но как-то более правильно. «Только не сожри меня раньше, чем я дойду до тебя», — попросил он Неметона. Показалось, или в голове и впрямь прозвучал смешок. Спиной Себастьян чувствовал, что за ним следят. Неотрывно и явно недобро. Не нужно быть менталистом, чтобы знать это. Достаточно пожить в лесу хотя бы пару лет, чтобы различать ощущения и научиться доверять своей интуиции. Сейчас она не вопила об опасности ежесекундно, но предупреждала, что чужаку здесь не то чтобы место. Позволяют бродить, перепрыгивая с корня на корень, но и только. А может, это тоже не Неметон? Кто их знает, этих хранителей западных земель? Неметон оказался прекрасен. Насколько вообще прекрасным может быть дерево, обхватить которое не под силу и десятку человек? Всерьез захотелось поклониться и, словно нашкодившему ученику младшей школы, покорно попросить прощения. За что Себастьян не знал точно. Наверное, за свой визит и за наглость, с которой он посмел бродить по чужому, это он понимал как никогда, лесу. «Нас не познакомили?» — проговорил Себастьян, задрав голову. Крона уходила высоко в небо, скрывая его. «Я парень Мэйр». Его окутало незримым, но вполне осязаемым маревом чужих эмоций. Скептицизм, насмешка, откровенно фальшивое изумление. «Потрясающе!» — пробурчал он, сложив руки на груди. «Даже грёбаное дерево надо мной ржёт». Непонятно только, над чем именно. Хотя причин было достаточно. Начиная с совершенно дурного побега от проблемы по имени Фрэнсис и дурацких картиночек в его безмозглой голове, и заканчивая, собственно, болтовнёй с тупой деревяшкой. По лицу вдруг хлестнуло веткой. Не до крови, но больно, заставив устыдиться. Дерево или нет, но оно разумное, и старше Себастьяна в бесчётное количество раз. «Прошу прощения», — извинился он, не особо стараясь быть искренним. Глянул вниз. По земле стелился огромный корень, высотой доходящий почти до колена. Тёмный, кое-где покрытый ярко-зелёным мхом. «Я присяду, можно?» Неметон, если и удивился подобной наглости, то комментировать своими образами-картинками не стал. Но снова будто бы хмыкнул. Убивать пока не собирался, от любопытства или просто из интереса к назойливому человечку. Себастьян сел, вытянув ноги, а потом и вовсе перекинул одну через шершавое дерево и улегся на нем, подложив руки под голову. На этот раз опалило изумлением и даже чуточку возмущением. «И как ты до сих пор жив?» — безошибочно читалось в шуме кроны. Никакие слова не требовались, чтобы распознать это. Как будто Себастьян знал. «Спасибо», — проговорил он, прикрывая глаза. Тишина, густая, словно вокруг не воздух, а толща воды, накрыла, убирая остатки нервозности. Пожалуй, стоило прийти сюда раньше, когда сила сводила с ума, нашептывая на ухо всякие гадости и сбивая с мыслей. Или не стоило. Кто знает, как повел бы себя Немитон, которому вдруг притащился поехавший менталист с бешеной магией. Было сонно. Тихий шелест листьев убаюкивал, и казалось, что здесь, под Немитоном, куда теплее, чем должно быть в осеннюю пору. Или так оно и было. Разбираться еще и в этом Себастьян не собирался. Ему хватало над чем ломать голову. Например, над стеной внутри своей головы. Себастьян уже по привычке нарисовал в воображении крепость. Окна, двери, черный камень, вязь заклинаний Фалькона пополам с теми, что он сотворил в первый раз. Они все еще казались ужасно сложными, но за последние пару дней Себастьян немного разобрался в переплетениях нитей и символов, понял, откуда надо начинать, чтобы не шибануло отдачи, как в прошлый раз. Он мысленно примерился к одному из окон, маленькому, больше похожему на бойницу в старой крепости, и накинул слой поверх первого, выведенного еще Фалька. Одна из нитей натянулась, зазвенела, но выдержала. Себастьян спешно исправил узор, непослушный и слишком сложный, отожравший изрядную долю резерва, но в итоге легший удачно. Кровь носом все же пошла. Это он почувствовал сразу, как только вернулся в реальный мир. Сел, нервно утираясь рукавом, и сделал несколько глубоких вдохов, впуская в легкий лесной воздух. Ну, хоть в обморок не свалился, уже хорошо. По лицу снова хлестнула ветка, на этот раз больнее, оставляя ссадину. «Эй, ты чего дерешься?» — возмутился Себастьян, прижав ладонь к щеке. Он дернулся было, порываясь встать, но вокруг лодыжки вдруг обвился толстый корень, едва не намертво удерживая на месте. Без угрозы, впрочем. Мол, лежи, придурок, пока дают. «Ладно, ладно», — примирительно произнес он, возвращаясь в прежнее положение. «Спасибо. Еще раз». Верить ему не спешили. На лодыжку давилось добрую минуту, прежде чем Немитон утихомирился и отпустил. Но в расслабленно сонное состояние погружать себя и все вокруг не спешил. Напротив, шумел кроной, хоть и не слишком громко. Причину Себастьян понял не сразу, только когда ощутил отголосок чужих мыслей. Привычно беспорядочных, туманных и знакомых. Кто еще в лесу может думать одновременно о сладостях и бешеной лесной нечисти? Он открыл глаза и поднял голову, чтобы увидеть поднимающуюся к нему Мэйр в сопровождении трехрогой лошади. Если таковой вообще можно назвать стройное создание с черной, словно ночь, гривой, едва не стелющейся по земле. Безумно красивое и столь же опасное даже по ощущениям. «О, все еще жив», — констатировала Мэйр, зловеще сверкая глазами из-под капюшона. «Не то чтобы я сомневалась». И, пройдя мимо, плюхнулась в ямку между двух мощных корней тысячелетнего дуба. «Ни тебе суеты, ни возмущений, ни укоризненных взглядов». Что уж скрывать, Себастьян смиренно и малодушно ждал обычной реакции на свои выкрутасы. А получил? Ничего не получил. Как будто он пустое место. Разумеется, мириться с таким положением дел он не собирался, однако его планы задобрить вредную фею были нарушены. Узрев прямо перед собой крупную рогатую морду, Себастьян дернулся и тут же зашипел, больно приложившись макушкой о ствол. Келпи жрать его лицо не спешил, просто обнюхал, невзначай мазнув по щеке бархатистым носом. Чуть отступил и очень по-людски склонил голову на бок. В полночно-синих глазах можно было с удивительной легкостью прочесть неприязнь и сомнение. «Тен-тен, фу!» — послышалось сбоку недовольное бормотание. «Ты не будешь его есть!» «Ну, брось! Там и жрать-то нечего, жилы одни!» Волшебный конь поглядел на свою не менее волшебную подружку и, видимо, поверил ей на слово. По крайней мере, съесть Себастьяна, покуда не пытались. «Тен-тен?» Вдосталь налюбовавшись конем, красующимся перед ним изо всех сил, полюбопытствовал он. В одной только позе читалось «Я лучше тебя, смертный», и с простеньким именем это никак не вязалось. Мэйр молчала. Она все еще была сердита, недовольство исходило от нее волнами. И не только оно. Себастьян чувствовал, что она чем-то всерьез озадачена и даже ошарашена. Мысли она прятала старательно, пусть и не настолько, чтобы Себастьян не смог бы их прочитать, будь у него полный резерв и чуть больше желания влезать в чужую голову. «Тайнейрис. Черный шторм на имперском», — неохотно пояснила мэр. «Красиво. Как и он сам». Келпи снова фыркнул. Казалось, он был польщен. И вдруг обернулся темным маревом, слился с тенью. Все произошло так быстро, что, не гляди Себастьян внимательно, непременно бы удивился, куда это пропала здоровенная хищная зверюга. Судя по подозрительному шуршанию, в ближайших кустах пропала она недалеко. «Выпендрежник», — пожурила мэр, слабо улыбнувшись. «Если бы не некоторые очевидные различия, то я бы решила, что он твой брат-близнец, потерянный в младенчестве». Кто знает, где еще гулял мой папаша. Вряд ли бы даже у него получилось натрахать коня. Тем более этого. Выдав столь ценное замечание, мэр снова замолкла. Вокруг нее стая ярких светлячков роились крохотные огоньки. То, видно, была магия Неметона, и она радовалась явлению своей хранительницы. Изредка мэр протягивала руку и ловила огонек, сжимая в кулаке. Тот гас с тихим шипением, однако на смену ему загоралась дюжина новых. Себастьяна за этим нехитрым развлечением упорно не замечали. И Себастьян, столько лет без особого труда выносивший одиночество, вдруг понял о себе кое-что. Он, бездна пожри, ненавидит, когда его не замечают. Да еще и так картинно. Да еще и его собственная фея. Видят боги и богиня. Лучше бы щетинилась стальными иголками и костерила на все лады. Ссориться, впрочем, тоже не хотелось. Попросту сил не было. Поэтому он спросил то, что сейчас интересовало больше прочего. «Что с твоей рукой?» «Не бери в голову. Все в порядке». Вот и поговорили. Перед глазами, совсем как наяву, вдруг мелькнула картинка. Мэйр, окруженная зловредными красноволосыми детишками, кулаком ударяет в центр толстого пня, и тот разлетается в мелкую щепу. Довольно впечатляюще. И столь же кроваво. Рука в видении казалась затянутой в красную перчатку. Теперь же о правдивости картинки свидетельствовали несколько длинных порезов да россыпь царапин на смуглой кисти. Ну вот и хорошо. «Зачем ты колотила пенек?» Мэр с недовольством покосилась вверх. «Я беда», — проворчала она. И затем прибавила, уже глядя на Себастьяна. «Перевертыш застрял внутри пня. Ты про них должен был читать, и я тебе книжку давала, помнишь?» Не дожидаясь ответа, мэр взмахом рук отогнала назойливые огоньки и поднялась с земли. «Если ты нагулялся, то мы могли бы пойти домой». Себастьян кивнул и поднялся. Но не съехидничать не смог, припомнив, как вероломно к ним ворвался некромантишка и испортил утро. «Только если там нет этого твоего Фрэнсиса». Волну негодования он ощутил тут же, как будто это он виноват, что его едва ли не вышвырнули из их дома. И нагло лезли в голову, нарочно думая о том, о чем Себастьян мог пока только мечтать. «У этого моего Фрэнсиса вообще-то работа есть». И целых два мудаковатых командера, которым не терпится послушать свежие сплетни про моего якобы парня. «Якобы?» — хором возмутились внутренний голос, монстр и самомнение. Чересчур громко возмутились, потому как мэр вытаращилась на него так, будто он только что убил и съел Тентена. Ну или Фрэнсиса, чтоб его хладное. Домой пошли. Прежде чем к целительнице вернулся дар речи, бросил Себастьян и быстрым шагом ушел вперед. Желание не слушать больше чужих мыслей вспыхнуло с новой силой. От обиды, не иначе.